Миф Базаров, хозяин антимаги, глава 1. Никогда не думал, что моя жизнь сложится именно так. Все началось с мечты. С самого детства мне хотелось изменить мир вокруг. Я мечтал быть значимым, прославить не только себя, но и страну, в которой жил. Говорят, что родина – это место, где ты родился и рос, но это не так. Родина – это место, где тебе хорошо и тебя понимают. По крайней мере для меня это было всегда так. Поэтому для меня родина огромная. Я появился на свет в самой большой и многонациональной стране мира. Отец и мать были геологами, поэтому нас изрядно помотало. Родился я в небольшой деревушке посреди бескрайних степей. Мы жили на юге Кавказских гор, в Сибири, на побережье Балтийского моря, в матери городов русских и в Златоглавой. Каждое из этих мест я смело мог назвать своей родиной. Единственное, что я не любил, это переезжать. Приходилось терять друзей. Но привитая с детства тяга к книгам и образованию помогала. Я с легкостью находил новых. Всю жизнь я учился и не мог насытиться знаниями. Они придавали сил, заставляли двигаться дальше несмотря ни на что. Я не выбрал путь быстрого обогащения, как многие одноклассники и однокурсники. После окончания школы поступил в университет, потом в аспирантуру. В начале 10-х годов я уже был молодым ученым, защитившим докторскую степень по физической химии. Мои работы публиковались в ведущих журналах, коллеги хвалили и пророчили блестящее будущее. Я чувствовал, что стою на пороге великих свершений, и дело не в том, что мои работы смогут изменить мир. Больше вдохновляли ученики, и я искренне радовался их успехами. Но жизнь распорядилась по-своему. На мою родину пришла война. Это был удар. Я не хотел воевать. Я хотел заниматься наукой, исследовать, открывать, но когда от обстрелов пострадала моя лаборатория, внутри словно что-то переклинило. Мировоззрение поменялось, возможно. Сам не понял, как оказался на передовой. Я взялся за оружие, хотя каждый день ненавидел эту тяжесть в руках, но не мог поступить иначе. Война научила меня многому. Выживать, принимать решения за доли секунд, но самое важное – ценить каждую минуту жизни. Но она также лишила меня части души. Я видел, как гибнут друзья, как родной город подвергался тяжелым обстрелам, как люди теряли все, что у них было. Однажды и мне досталось сполна. Осколок снаряда вонзился в мою ногу, и я упал, чувствуя, как боль растекается по всему телу. А новые снаряды все разрывались и разрывались где-то совсем рядом. Помню, как лежал на земле, смотрел в небо и думал: неужели это конец? Судьба дала мне шанс. Меня залатали, и после полугода боев на протезе я был комиссован. После войны я оказался в числе участников президентской программы. Меня заметили, и вот я уже курирую развитие образования в новых регионах страны. Это был вызов, и я его принял. Я все еще верил, что образование и наука – это ключи от нашего светлого будущего. Да, я по-прежнему хотел изменить жизнь людей к лучшему, дать им надежду. За 10 лет гражданской войны я видел, как рушатся школы, но даже там учителя самоотверженно ведут бой за знания молодых поколений. Я с горечью замечал талантливых выпускников, которые бросили учебу в вузах, чтобы помочь на фронте. Это разбивало мне сердце, но также придавало сил бороться. Я хорошо запомнил, как во время первой своей поездки по региону попал в восстанавливаемый институт. Здание лектория было старым, хоть и обшито снаружи современными панелями. По бумагам на этом месте должно было стоять новое. Скорее всего, кто-то проворовался. Кто? Хотя это сейчас не важно, разберусь потом. Сюда я приехал, чтобы пообщаться с будущими студентами и увидеть в их глазах искру надежды. Они хотели учиться, хотели знать больше. И когда меня попросили выступить перед ними, я тут же согласился. Признаюсь, хотелось вдохновить их, объяснить, что знания могут изменить жизнь. По крайней мере, я до сих пор в это верил. «Учитесь», — говорил я, стоя перед переполненной аудиторией. «Неважно, насколько трудно сейчас. Знания — это то, что никто не сможет у вас отнять. Они откроют вам двери в будущее». Аудитория слушала с интересом. Я говорил о науке, о технологиях, о том, как образование поможет поднять регион из руин. Но вдруг раздался гул, а потом оглушительный взрыв. Здание содрогнулось, стены затряслись. Люди в панике бросились к выходу. «Спокойно», — распоряжался я, стараясь перекричать шум. «Выходите по очереди, не толкайтесь». Я помогал студентам, провожал к выходу, подбадривал. Когда последний абитуриент оказался на улице, обернулся. Мне показалось, что из глубины здания доносится крик. Кто-то звал на помощь. Дым заполнял коридоры. Пламя уже начало пожирать стены. Я кричал, звал, но ответа не было. Может, мне показалось, но я не мог просто уйти. Вдруг кто-то действительно остался в здании, и ему нужна помощь. Дошел до конца коридора, заглянул в аудиторию. Никого. Заглянул в соседнее помещение, туда, где обычно сидят лаборанты, и не прогадал. Под столом, прижавшись друг к другу, тряслись две молодые девушки. «Пойдемте, я выведу вас», — протянул им руку. В коридоре понял, что время упущено. Снял с себя пиджак, сшитый на заказ из плотной шерстяной ткани. Лаборантки укрылись им с головой. Я же ощутил жар от горящего над нами потолка. Провел девушек к выходу и, как только увидел уличный свет, подтолкнул их вперед. Буквально сразу сзади послышался треск ломающихся перекрытий. Я попытался прыгнуть вперед, но было уже поздно. С протезом особо не побегаешь. Последнее, что я увидел, ослепительный свет, окутывающий меня со всех сторон. Очнулся в пустоте. Вокруг не было ни света, ни тьмы, ни времени, ни пространства. Только тишина, такая густая, что ее можно было ощутить кожей. Я стоял, если это можно было так назвать, и пытался понять, что происходит. В голове крутились мысли. «Я умер, это конец, ты жив», — сказал кто-то. Я обернулся. Передо мной оказался молодой человек в странной одежде. Что-то среднее между военным мундиром и костюмом аристократа, такие носили в России 19 века. Лицо юноши было бледным, почти прозрачным, словно он не видел солнца месяцами. Глаза же, напротив, были полны огня жизни, с едва уловимой насмешкой. На вид ему было лет 16, длинный, очень худой. Когда долго смотрел в одно место, щурился, словно пытаясь разглядеть что-то недоступное. «Кто ты?» – спросил я, чувствуя, как тревога начинает сжимать грудь. «Я – тот, кто дает тебе шанс. Ты погиб, но твоя душа еще не готова уйти. Ты спас людей, пожертвовав собой. Это достойно уважения и награды». Он лукаво улыбнулся. «Награды?» – я сжал кулаки, чувствуя, как внутри меня поднимается волна гнева. «Я потерял все. Свою жизнь, свои мечты, друзей. Какая награда может это компенсировать?» Второй шанс. Он лукаво улыбнулся, и в его глазах мелькнул острый, изучающий блеск. «Но не в твоем мире. Ты будешь жить в моем. Я рожусь заново и проживу всю жизнь с самого начала». «Нет, это невозможно». Парень холодно улыбнулся. «Ты займешь мое тело. Твое? Да, я все равно умираю. Меня отравили очень редким ядом. Он убивает не тело, а душу, и мне осталось недолго. Отец и дед отправились за противоядием, но они не вернутся. Они погибли. Я почувствовал это еще несколько недель назад. Ничего нельзя сделать, чтобы спастись? Нет, слишком поздно. Вот поэтому и искал тебя. Почему я? Потому что ты подходишь». Парень еще шире улыбнулся. «Ты силен духом, у тебя есть цели в жизни, и они у нас схожие. А главное, ты не сдаешься, как детская игрушка-неваляшка. Тебя кренят в сторону, а ты все равно выпрямляешься. Такие, как ты, нужны этому миру. Ты подходишь мне». Он явно что-то недоговаривал. «Не бывает, чтобы второй шанс давали просто так. Что я должен сделать взамен? Чем пожертвовать?» — спросил я, чувствуя, как в душе появляется надежда. «Ты попадешь в мое тело», — повторил юноша. «Я наследник одного из старейших родов империи. Ты станешь мной. За это ты должен будешь возвысить мой род. Это твое обязательство. Ты получишь вторую жизнь, но взамен должен выполнить эту миссию». Задумался буквально на долю секунды. Чего мне терять? Прежняя жизнь закончилась, и я уже ничего не мог изменить, но здесь, в этой пустоте, мне предлагали не просто второй шанс, мне предлагали новую вселенную, полную тайной возможностей. Я хотел снова увидеть мир, хотел исследовать его, понять, как он устроен. И если для этого нужно было стать кем-то другим, то почему бы и нет? Я готов, я согласен. Юноша в ответ кивнул, и все вокруг начало растворяться. Очнулся. Было ощущение тяжести в голове, будто кто-то невидимый сжимал ее, но постепенно это чувство исчезло. Медленно открыл глаза. Надо мной белый потолок, украшенный лепниной с замысловатыми узорами. Я лежал на полу посередине комнаты. В дальнем углу стояла кровать с высоким резным подголовником. Глубоко вздохнул. Вокруг витал слабый запах старых книг и воска. Сел, чувствуя, как тело подчиняется с непривычной легкостью. Оно было не моим, я это понял сразу. поднял руки перед собой. Они были тонкими, почти изящными, с длинными пальцами, испачканными в чернилах. Я встал, ощущая под ногами мягкий ковер, и огляделся. Комната была огромной. Ее освещали три здоровых окна. Судя по голубоватому оттенку, было раннее утро. Стены, обитые темно-зеленым бархатом, украшали портреты в золоченых рамах. На одном из них был изображен молодой человек с холодным взглядом и высокомерно поднятым подбородком. Подошел ближе и понял, что это, скорее всего, и есть прежний владелец тела, в котором я теперь оказался. Мой взгляд упал на массивный письменный стол, заваленный книгами и свитками. Я подошел к нему, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. Книги были старые, с потрепанными корешками, от них веяло чем-то могущественным. Я взял одну из них, трактат по магии огня. На полях были заметки, сделанные аккуратным почерком. Видимо, прежний хозяин тела не просто читал, а глубоко изучал каждую тему. Почувствовал, как разгорается интерес. Я уважал знания и планомерный подход, а в этом мире есть магия, и не в теории, а реально. Значит, я обязательно освою ее. Эта мысль заставила сердце биться быстрее. Отошел от стола и направился к стеллажам, которые занимали почти всю стену. Библиотека. Огромная, впечатляющая. Полки заставлены книгами по магии, алхимии, истории, философии. Провел пальцем по корешкам, чувствуя внутри восторг. Это было сокровище, о котором я мог только мечтать в прошлой жизни. Нижние полки у шкафов были выдвижные. Я потянул одну. Внутри оказались аккуратно разложенные по ячейкам камни. Каждый образец был уникален. Темный обсидиан с зеркальным блеском, изумруд, переливающийся глубоким зеленым светом, кроваво-красный рубин, будто поймавший в себя каплю заката. Большую часть камней из этой минералогической коллекции прежнего владельца тела я даже не знал. Это было что-то совершенно новое для меня. Осторожно задвинул ящики. Посмотрел в центр комнаты, на небольшой коврик, где я очнулся. На полу был начертан магический круг, сложный, с переплетающимися линиями и символами. По краям лежали остатки свечей, их воск застыл причудливыми наплывами. Подошел, присел на корточки, рассматривая символы. Они сияли слабым голубоватым светом, будто все еще хранили в себе остатки магии. По контуру круга между свечами лежали какие-то стекляшки. Пустые магические кристаллы, тут же появилось у меня в голове. Это была атрибутика ритуала, того самого, благодаря которому я оказался здесь. Прежний владелец тела, судя по всему, знал, что делает. Почему он решил призвать именно меня? Я не был магом, не был героем. Я был обычным человеком, который просто хотел жить. Хотя, глядя на комнату юноши, понимал, что мы явно были родственными душами. Встал, подошел к одному из окон. Комната была на втором этаже. Из окна открывался вид на сад с аккуратно подстриженными кустами, фонтан, дорожки, усыпанные гравием. Примерно в паре километров от усадьбы виднелся лес, над которым медленно всходило солнце. «Это все теперь мое», я невольно улыбнулся, но буквально через мгновение почувствовал и тяжесть ответственности перед владельцем тела. «Как его звали? Я совсем ничего не знаю о нем». Вздохнул и отошел от окна. Мои глаза снова упали на магический круг. Я чувствовал, что нужно разобраться в том, что здесь произошло, что я должен сделать. Он должен был оставить мне послание или подсказку, но где? Планомерно осмотрел комнату. Пусто. Тогда я подошел к двери. Рука непроизвольно отдернулась, когда я взялся за холодную металлическую ручку. Медленно потянул дверь на себя, но не вышел. Что-то заставило меня остановиться. Я едва успел заметить белый конверт, приколотый к двери гвоздем. На нем был нарисован синими чернилами крест, простой, но удивительно многозначный символ. Хорошее место для послания, ведь если в комнату зайдет посторонний, то не сразу увидит его, а если откроет дверь нараспашку, так вообще не заметит. Закрыл дверь на щеколду, снял конверт с посланием. Он был плотный, слегка шершавый на ощупь. Я опустился в кресло недалеко от окна. С нетерпением разорвал конверт и достал письмо. Оно оказалось большим, подробным, занимало три листа, исписанных мелким каллиграфическим почерком. Каждая буква была выведена с изяществом, словно автор послания вкладывал в написание не только смысл, но и часть своей души. Не смог удержаться от соблазна. Подошел к столу, макнул перо в чернильницу и на чистом листе бумаги вывел пару строк. Затем поднес свое послание к письму и замер. Почерк был один в один. Это было необычно, ведь я никогда не писал перьями, и моя каллиграфия оставляла желать лучшего. Обычно мои записи больше напоминали рецепт участкового врача. Неразборчивые каракули, которые я сам с трудом расшифровывал, особенно на следующий день. Сейчас передо мной лежал текст, будто напечатанный на компьютере замысловатым шрифтом с вензелями. Каждая буква была идеальной, каждая линия – ровной. Невольно посмотрел на свои руки, словно ожидая, что они начнут дрожать или измениться на глазах, но ничего не происходило. Странное чувство, что это тело помнит то, чего не знаю я. Еще раз уселся в кресло и, не отвлекаясь больше ни на что, трижды перечитал послание Кирилла. Из письма я вынес две главных мысли. Первое. Прежний владелец тела настаивал, чтобы я на время остался в этой комнате. Я посмотрел на дверь комнаты. За ней был неизведанный мир. Душа ученого-исследователя рвалась туда, но за дверью была семья Кирилла, сестры, мать, а еще и вездесущие слуги. Как я должен общаться с ними? Не знаю, как вел себя прежний владелец тела, какие у него были отношения с семьей, как он обращался со слугами. Одна ошибка, одно неверное слово, и меня могут заподозрить. Это опасно. Останусь пока в комнате. Это разумное решение. Здесь я могу изучать книги, разбираться, как устроен этот мир. Из записки следовало, что Кирилл был человеком увлекающимся и иногда неделями не выходил отсюда, изучая новую книгу или фолиант. Слуги будут приносить еду и уносить пустую посуду, не задавая лишних вопросов, а ванная комната рядом, так что посижу. Второе и, наверное, самое важное. Кирилл утверждал, что я могу рассчитывать на его память. По его расчетам, есть большая вероятность, что каждый раз после сна я буду помнить все больше. Если нет, то имелся план. Кирилл вел дневник с 5 лет. Решил сразу проверить. Подошел к изголовью кровати и нажал на обозначенное в письме место. В тот же миг одна из дощечек откинулась, давая доступ к нише. В ней лежала небольшая тетрадка и карандаш. Пролистал, но это были лишь какие-то зарисовки, словно в руках я держал тетрадь для художеств, а не дневник Кирилла. Но стоило только нажать на корешок, как она превратилась в записную книжку, страницы которой можно перелистывать часами. Магия в действии, а ведь хорошая штука. Я перевернул несколько страниц назад и начал жадно читать. 3 октября. Судя по расчетам, мне осталось жить не больше недели. Нужно найти подселенца, иначе мать и сестры останутся без защиты. Эксперимент номер 82, призыв духа из иного мира, провален. Открыл последнюю страницу. 5 октября. Артефакта хватит еще на одну попытку. У меня остался последний шанс. Эксперимент номер 83, призыв духа из иного мира. Я взял карандаш и поставил в конце фразы плюс. 3 дня. 3 долгих дня я провел в этой комнате, не выходя за порог. Теперь, после бесконечных часов, проведенных за изучением дневника прежнего владельца тела, я почувствовал себя уверенно. Каждую ночь, когда я закрывал глаза, приходили воспоминания юноши. Они всплывали, как обрывки снов, но были настолько яркими, что к утру я не мог отличить их от собственных. Я уже знал, как зовут наших слуг, как они двигаются, разговаривают и относятся ко мне. Старший лакей, Потап, мужчина лет 50 с седыми висками и строгим взглядом. Горничная, Машка, молодая девушка с веснушками и тихим голосом. Повар, Григорий, у него на кухне пахло луком и корицей. Вспомнил сестер. Старшая, Варвара, высокая, стройная, с каштановыми волосами и острым языком. Она была немного надменной, но в ее глазах читалась забота. Младшая, Тася, по мне она была совсем еще ребенком, с кудрявыми темными волосами и голубыми глазами, полными любопытства. Когда была маленькой, она обожала книги и часто просила меня почитать ей перед сном. Сейчас у нее был переходный возраст. Тася стала вспыльчивой, непредсказуемой и очень обидчивой. Мама, Ирина Владимировна, женщина с тонкими чертами лица и спокойным взглядом. Она была строгой, но справедливой. Ее голос, тихий и размеренный, звучал словно приказ, даже когда она просто спрашивала, как прошел день. Я знал, как себя вести, как общаться со слугами и семьей. Прежний хозяин тела был замкнутым, он редко участвовал в светских беседах, предпочитая проводить время за книгами или в лаборатории деда и отца. Поэтому, когда он говорил, все внимательно слушали. Теперь я был готов, завтра утром выйду в столовую, сяду за стол, поздороваюсь, спрошу, как прошла ночь. Я буду есть, говорить, улыбаться. Они не должны заподозрить подмену. Закрыл дневник и откинулся на спинку кресла. Завтра все начнется по-настоящему. Завтра я стану им, баронетом Кириллом Павловичем Пистовым. Глава 2. Проснулся с первыми лучами солнца. Уже 4 дня я начинал свое утро именно так, с рассветом, не желая терять ни минуты. Время казалось драгоценным, а каждая минута без чтения дневника и изучения книг тянулась, словно я бездельничал часами. Во всем было виновато молодое тело, в котором я теперь жил. Оно быстро отходило ото сна, наполнялось энергией за каких-то 4-5 часов. Потянулся. В саду уже запели первые птицы, радуясь лучам солнца, пробивающимся сквозь ветви деревьев. Подошел к окну, раскрыл ставни настежь. С улицы повеяло утренней свежестью. Все же в интересное место я попал. На дворе начало октября, а здесь, в центральной колонии империи, еще тепло, и ничто не предвещает наступления зимы. Сад был окутан легкой дымкой утреннего тумана. К дому шел по дорожке садовник с двумя работягами, несшими какие-то емкости. Наверное, удобрение или еще какая-то химия, может быть, даже магическая. Я махнул ему рукой. Тот поклонился, а рабочие лишь опустили головы вниз. Похвальная работоспособность. Сегодня, когда буду общаться со слугами, надо обязательно отметить садовника. На мгновение задержал взгляд на спокойном пейзаже. Солнце уже показалось над верхушкой леса. Долго любоваться было некогда. Сегодня мне предстояло впервые выйти к семье за завтраком. Посмотрел на циферблат. У меня в распоряжении еще больше 2 часов. Не терять же это время зря. Быстро оделся в простую, но аккуратную одежду. Темные брюки и белую рубашку. Подошел к книжным полкам. Сегодня я решил сделать исключение и начать день не с чтения дневника Кирилла, а с книги по общей магии. Она лежала на столе, там я оставил ее перед сном. Сел в кресло у окна, открыл книгу, закладкой в которой служило перо. Я остановился на главе о природе магической энергии. Магия. В этом мире она была чем-то естественным, как воздух или вода. Но для меня, человека из мира науки, она оставалась загадкой. Мое тело еще не овладело магией, но в течение полугода я должен научиться. Через 3 недели мне исполняется 18, а инициация в мага происходит примерно в этом возрасте. Сказать, что мне не терпелось, ничего не сказать. Я жаждал, чтобы магический источник открылся уже сейчас. Ну а пока буду изучать то, с чем придется столкнуться в будущем, и разбирать принципы магии с точки зрения физики и химии. Магическая энергия – это сила, которая пронизывает все сущее. Она невидима, но ее можно почувствовать, направить, использовать. Если представить магию как энергию, то, возможно, она подчиняется каким-то законам, похожим на те, что управляют электричеством или гравитацией. Может быть, магическая энергия – это просто еще одна форма энергии, которую в моем мире пока не открыли. Тут же вспомнил, как в детстве читал о теории струн, появившейся в 70-х годах, о многомерных пространствах, о темной материи. Что, если магия – проявление одной из этих сил? Что, если она существует и в моем мире, но мы просто не умеем ее воспринимать и использовать? Я перевернул страницу. Автор описывал, как магическая энергия взаимодействует с материей. Она может нагревать, охлаждать, двигать предметы, изменять их свойства. Это напомнило мне химические реакции, при которых энергия переходит из одной формы в другую, вызывая изменения в веществах. Магия – это искусство управления энергией. Маг – это тот, кто умеет чувствовать ее потоки и направлять их в нужное русло. Закрыл книгу, задумчиво уставившись на книжные полки. Магия – это наука. Просто наука этого мира. Если смогу понять ее законы, то буду использовать так же эффективно, как в своем мире физику и химию. Взглянул на часы. До завтрака оставалось еще 30 минут. Отложил книгу, достал из тайника дневник Кирилла, но стоило только сесть в кресло, как я услышал панические и полные ужаса крики старшего лакея Потапа. «Пожар!» — кричал он во все горло. Я не поверил, что за дурные шутки. Но буквально через мгновение запах дыма начал проникать в мою комнату. Он был резкий и едкий, словно горела какая-то гадость. Вскочил. Сердце начало бешено колотиться. Бросился к окну и увидел, как языки пламени лижут стены усадьбы. Они поднимались до уровня 2-го этажа. Машинально накинул на себя пиджак и сразу засунул ежедневник во внутренний карман. «Мама, Варя, Тася!» Невольно вырвалась у меня. Выбежал из комнаты. Было не до осторожностей. Надо спасти семью. Дым заполнил коридор. Он был густой, с резким запахом, который резал глаза и горло. Это необычный пожар. Здесь явно поработали поджигатели, и они использовали что-то особенное, чтобы не только огонь распространялся быстрее, но и дым стал оружием. Попытался представить, что из моего мира могло дать такой эффект. Фосфор, тут же вспомнил я. Белый фосфор, особенно в сочетании с другими химикатами, мог создать густой, едкий дым, содержащий фосфин, ядовитый газ. Садовник с какими-то рабочими утром. Возможно, это был он. Выберусь отсюда, найду этого негодяя и натяну ему глаза на жопу. А пока надо придумать, как минимизировать действие фосфина. В этом мире магия могла усилить эффект. Может быть, поджигатели добавили к фосфору магический катализатор, чтобы дым стал гуще и токсичнее. Это объясняет, почему огонь распространяется так быстро, а дым практически непроницаем. Я прикрыл рот рукавом, не забывая по стеночке продвигаться к спальням домочадцев. В переднем кармане пиджака, том, что был слева, загорелась ярким синим светом какая-то бляха. Дым все еще резал глаза, но дышать стало значительно легче. Вытащил из кармана круглый металлический амулет на цепочке. Он был неказистый, с четырьмя камнями разных цветов по центру. Красным, коричневым, белым и синим. Вот последний сейчас и светился. Артефакт магической и физической защиты, тут же всплыло у меня в памяти. Странно, что он еще работает. Обычно они заряд держат не больше недели. Или все же Кирилл его недавно заряжал. Я попытался вспомнить, но не получилось. Повесил его на шею, в этот миг на нем загорелся белый камень. Глаза перестало щипать, а дым в радиусе нескольких метров стал прозрачнее. Первой на моем пути была дверь матери. Я распахнул ее, Ирина Владимировна уже проснулась. Она быстро запихивала в сумку какие-то бумаги и сгребала со своего трильяжа украшения. Ее лицо было бледным, взгляд, сосредоточенным и полным решимости. Я бросился к ней, чтобы помочь. «Кирюша, поторопи девчонок и выбирайтесь из дома», — крикнула она, отмахнувшись. «Я здесь справлюсь сама». Заглянул в комнату старшей сестры Варвары. Дверь была открыта настежь, но внутри никого. В конце коридора была комната младшей сестры. Тася, девочка с большими голубыми глазами и темными кудрями, сидела на кровати, испуганно сжимая в руках куклу. На ее шее горел белым и синим такой же артефакт, что и у меня. «Надо выходить, пойдем». «Киря, я боюсь», — еле слышно прошептала Тася. «Все будет хорошо», — успокаивающе произнес я. «Ты же знаешь, я всегда тебя защищал». Даже от огня, она посмотрела на меня с надеждой. Особенно от огня, я подмигнул сестре, и она слабо улыбнулась. Подхватил ее на руки. «Держись крепче». Я выбежал из комнаты, стараясь не думать о том, как пламя пожирает стены. На лестнице я столкнулся с Варей, которая несла в руках большой семейный альбом. «Где мама?» — спросила она, ее голос дрожал. «Она уже на улице. Беги», — соврал я. «Не хватало сейчас еще ее успокаивать. Лучше выйдем из дома, я оставлю сестер на слуг, а сам вернусь за матерью». Мы выбежали как раз в тот момент, когда крыша начала рушиться. Я поставил Тасю на землю и оглянулся. Заметил, как мама, держа в руках здоровую сумку, прыгает из окна второго этажа. Ей навстречу поднимается земляной столб, на котором она плавно опускается вниз. Ну да, мама была магом стихии земли, как, в принципе, и все в нашем семействе. Ирина Владимировна подошла к нам, к ней сразу бросился Потап. Он забрал сумку и придержал мать, которой эта простейшая магия с земляным столбом явно далась нелегко. Варвара обняла Тасю, стараясь успокоить ее. Огонь пожирал усадьбу, а дым поднимался черным ядовитым столбом высоко в небо. Это не случайный пожар, невольно вырвалось у меня. Кредиторы, тяжело вздохнула мама. Но зачем, зачем они хотели убить нас? Если бы хотели, убили бы. А так просто напомнили мне, что по счетам надо платить, ледяным тоном сказала женщина. А как же яд, который использовали поджигатели? Это чтобы слуги не помогли спасти имущество и не тушили пожар. Я посмотрел по сторонам и только сейчас заметил, как почти всех наших людей выворачивает наизнанку. Кто-то был отравлен в большей степени, кто-то в меньшей. Забавные все же у кредиторов методы. В моей комнате магических книг было стоимостью, наверное, как здание усадьбы, а ведь еще были семейные ценности, украшения, картины, дорога и декор. Все это могли выгодно продать, было бы желание. «Все кончено», – прошептала мама, глядя на горящий дом. «Вот и все, что осталось от нашей семьи. Мы сидели в беседке, окруженной остатками сада, который когда-то был гордостью усадьбы. Дом догорал вдалеке, его остов выделялся на фоне серого неба черным силуэтом. За столом царила странная, почти неестественная тишина. Мама указала слуге, чтобы тот подлил ей чаю в фарфоровую чашку. Ее движения были спокойными, будто ничего не произошло. Старшая сестра Варвара сидела рядом со мной и с гордостью рассказывала о своих успехах в освоении магии земли. «Я уже могу управлять небольшими участками почвы», — сказала она, слегка приподнимая подбородок. «Вчера я даже создала земляную стену высотой в 3 метра. Мой учитель говорит, что у меня отлично получается для первого уровня стихии земли. Еще 2 или 3 года упорных тренировок, и я смогу перейти на второй». «Это замечательно», — улыбнулась мать, но в ее глазах читалась усталость. «Ты всегда была талантлива, Варечка». Тася, скривив губы, двигала туда-сюда по стеклянному столу блюдце с чашкой. Она бесшумно пододвигала их к себе, а потом с жутким скрежетом отодвигала. Ее глаза были опущены, и я понимал, что она все еще не оправилась от шока. Я хотел сказать что-то, чтобы ее успокоить, но в этот момент к беседке подошли двое мужчин. Они были в дорогих костюмах, шли с дюжиной мордоворотов. Гостям было лет по 35, они безупречно владели манерами, что выдавало выходцев из аристократии. Мужчины заявили о себе как о представителях двух знатных дворянских фамилий, Скрабелей и Аксаковых. «Мы пришли по делу», — сказал один из них, когда закончилась официальная часть приветствия. «Какое дело?» — спросила мать. Ее голос был спокоен, но я заметил, как она сжала салфетку в руках. «Ваш муж оставил нам расписки», — сказал второй мужчина, доставая из кармана сложенные листы бумаги. «Он взял у наших хозяев деньги на экспедицию. Теперь, учитывая обстоятельства, мы вынуждены потребовать возврата долга». «Каким образом?» — спросил я, вставая. «Землей», — ответил первый кредитор. «Павел Петрович оставил расписки, и мы намерены получить все, что нам причитается. Если вы не сможете заплатить, мы обратимся к императорскому суду, и тогда потеряете не только землю, но и все, что у вас есть». Мать побледнела, но не проронила ни слова. Я посмотрел на нее, затем на кредиторов. «Дайте немного времени, мы обсудим это», — сказал я. Двое мужчин обменялись взглядами, затем кивнули. «Мы подождем», — сказал один из них. Когда они отошли, я повернулся к сестрам. «Варя, сходи с Тасей к пруду, покормите рыб». «С чего ты решил, что можешь указывать мне?» — насупилась старшая сестра, Варвара. Слегка повысив голос, сказала мама. «Кирилл дело говорит, может, у пруда твоей сестренке станет легче». Старшая резко отвернулась от меня, перед этим не забыв испепелить взглядом. Она взяла Тасю под руку, и они удалились в сторону пруда. «Мама, сколько наша семья задолжала этим дворянским родам?» Женщина посмотрела на меня, и в ее глазах я увидел что-то новое. Она еще никогда так не смотрела на Кирилла. Мама немного наклонила голову, приподняв от удивления бровь. Затем ее глаза сузились, словно она решалась на что-то. «Много, очень много. Больше 3 миллионов золотых рублей». Я попытался представить эту сумму. «Итак, золотой рубль – это больше 30 граммов золота. Если считать примерно, то 1 рубль равен 300 тысячам рублей из моего мира. А это значит, что 3 миллиона – это, черт возьми, это почти 900 миллиардов рублей из моего мира». Невольно сглотнул. «Нет, понятно. Чтобы снарядить экспедицию за внешнее кольцо неизведанных миров, нужны большие деньги, но эта сумма у меня просто не укладывалась в голове. А из памяти Кирилла я знал, что его отец вместе с дедом постоянно ходили в экспедиции в новые миры. По крайней мере, я не смог вспомнить ни одного года, когда они усидели на месте. Чаще всего было 2 или 3 экспедиции в год, редко когда одна. Каждый раз возвращаясь из путешествий, они привозили богатые трофеи. Магические кристаллы, добытые из монстров, редкие алхимические компоненты и минералы. Разве последняя экспедиция была неудачная? Зачем отец взял денег у этих господ? Удивился я, а потом сглотнул тот ком в горле, который образовался. В том, что пришлось взять денег, был виноват я. У Кирилла медик высокого ранга нашел проклятие, судя по всему, наложенное еще при рождении. Его нельзя было уничтожить простыми магическими методами, для этого нужен особый желтый магический кристалл, встречающийся только в огненном секторе миров за внешним кольцом. Но знает ли мать, что я был при смерти, и что только благодаря тому, что Кирилл провел ритуал и призвал меня в этот мир, Я в этом теле и теперь должен вернуть ему долг. Не знаю, он продал почти все за гроши, быстро собрался и уехал с дедом. Мама развела руки в стороны. А деньги? У нас есть деньги на счетах в банке. Есть. Женщина криво улыбнулась. Но большую ценность имеют не деньги, их мало. В имперском банке хранятся редкие алхимические реагенты и артефакты. Если их продать по рыночной цене, мы с легкостью заплатим долг. Но, спросил я, не выдержав, но мы не можем воспользоваться ими. Это еще почему? Ими может распоряжаться только патриарх рода. Мама внимательно посмотрела мне прямо в глаза. Твой дед и отец уже не вернутся. Несколько дней тому назад я ходила к семейному алтарю и общалась там с ними через духов. Они мертвы. Я кивнул, показывая, что услышал ее. Ты же, Кирюша, еще мал. Для обретения статуса патриарха рода тебе надо сперва обрести магию, а потом достичь третьей ее ступени. А это, как ты понимаешь, время и немало. От 5 до 10 лет. Боюсь, к этому моменту проценты по суде будут настолько большие, что мы останемся не только без этого имения, но и без остальных активов. Так, начал я тихо, мы не можем позволить себе конфликт. Финансовое положение и так тяжелое. Если отдадим землю в центральной колонии, выиграем время. Но это наша земля, прошептала она. Земля, которую твой отец. Отец хотел бы, чтобы мы выжили, перебил я. Мы можем восстановить все, но только если будем действовать разумно. Мать вновь посмотрела на меня как-то странно. «Ты изменился», — сказала она, — «стал другим». Я улыбнулся, стараясь выглядеть беззаботным. «Мама, я просто повзрослел. Смерть отца и деда, этот идиотский пожар, все это заставляет смотреть на вещи иначе». Она вздохнула, затем кивнула. «Хорошо, мы отдадим землю, но как теперь жить?» «Мама, не переживай, я знаю, что делать», — подсел к ней и обнял. Чувствовал, как тело мамы дрожит от напряжения. Еще минута, и она невольно расслабилась, положила голову мне на плечо. «Теперь я верю, что все будет хорошо, сынок», — тихо сказала она. Глава 3. Я стоял в тени, наблюдая за баней. Дым из трубы поднимался ровным столбом в небо, то и дело закрывая звезды. Из строения слышались пьяные голоса и смех. Садовник, тот самый, который исчез после пожара, был здесь. Он веселился не один, а с двумя сообщниками. Видимо, они решили отпраздновать свое успешное дело. Потап, старший лакей, выполнил мою просьбу безупречно. Он через своих друзей на рынке выяснил, куда подевался садовник. Сделал он это тихо, без лишнего шума. О моей просьбе знал только Потап и сухощавый мужик с головой, спрятанный в плаще. «В бане точно нет посторонних?» – спросил я у него. «Нет, да и в округе на километр ни души». Мужчина цокнул ногтем по зубу. «Гарантирую». «Тогда ступай», я протянул ему небольшой кошелек с монетами. Он принял его, дважды слегка поклонился, не теряя меня из вида, и попятился назад. Еще мгновение, и я услышал шорох где-то вдали. «Ушел, останься здесь», сказал я Потапу и неспешно направился к бане. «Ну как же, ваше благородие», запричитал слуга. «Сказал останься, разберусь сам. Сюда я пришел не для разговоров, а для дела». Вошел в баню, не стучась. Голоса поджигателей звучали громко и пьяно, смешиваясь с треском горящих дров от хорошо раскочегаренной печки. Трое мужиков сидели в парной. Пар ударил мне в лицо, обжигая кожу. Воздух был густой от запаха спиртного и трав, но я не остановился. Садовник развалился на деревянной скамье, его лицо было красным от жара и выпивки, а рядом двое мужчин, которых я сразу узнал. Их я видел сегодня рано утром около усадьбы. «Ну-ну», — сказал я, глядя на них. «Устроили себе праздник?» Садовник обернулся, и его лицо исказилось от ужаса. Он явно не ожидал меня здесь увидеть. «Молодой барин», — начал он, но я перебил его. «Молчи. Ты думал, что сможешь сбежать, что никто не узнает, как ты предал меня?» Он попытался встать, но я пнул его ногой, и мужик свалился обратно на скамью. Его сообщники замерли. Первый явно сидел осоловевший от выпитого и лишь идиотски улыбался, а вскоре так вообще завалился на лавку. Второй потянулся к деревянной кадушке, наверное, решил запустить ее в меня. «А ну не трожь!» — рявкнул я. Он сразу же отдернул руку. «На что вы надеялись, дураки? Думали, что я не найду вас?» Садовник снова попытался подняться. Он рванул вперед, наклонив голову, словно баран, готовый боднуть, но я успел отскочить в сторону. Потеряв равновесие, он начал падать, но я не собирался давать ему еще один шанс. Схватив деревянное ведро, оказавшееся под рукой, Я со всей силы ударил. Ведро с громким треском разлетелось на щепки, едва коснувшись головы предателя. Соперник рухнул на пол, обмякший и безвольный. Если бы предатели не были настолько пьяны, то навряд ли я бы справился даже с одним. Это были сильные мужики, а я в теле хилого задохлика. Похоже, впредь надо быть осторожнее. Ваша милость, но вы же живы, заикаясь, сказал самый трезвый. Он один сидел на лавке, слегка покачиваясь. Кто вас нанял? В ответ тишина. Остаков или Скрабель? Когда сказал вторую фамилию, у вменяемого поджигателя дернулся правый глаз. Значит, заказчик Скрабель, я не успел договорить. В меня все-таки полетела кадушка с водой. Успел присесть, и деревянная емкость пронеслась прямо над головой, обдав меня водой, смешанной с какими-то травами. «Ах, вы хотели париться, так я вам сейчас поддам парку». Достал из кармана флакон с тем самым веществом, которое они использовали для поджога. Оно с избытком осталось в сарае садовника, две канистры я легко отыскал. Кинул стеклянный пузырек на раскаленные камни, тут же повалил густой едкий дым. Я вышел из парной и сразу прислонился спиной к двери. Пара безуспешных попыток открыть дверь, сильный кашель, еще минута, и все прекратилось. Постоял еще 10 секунд и спокойно вышел из бани. Ко мне подбежал Потап. «Ваше благородие, может, все же не стоило одному идти? Вы бы сказали, мы с мужиками за вас». Слуга поднял кулак и несколько раз им махнул. «Это был мой суд, я был и судьей, и палачом», — ответил я Потапу. «Поехали домой. Пойдемте, пойдемте», — залепетал он. Когда мы отошли на 200 метров, баня ярко вспыхнула, освещая округу языками пламени. Утро выдалось тихим и безмятежным. Эту ночь мы провели в гостевом доме, и, к счастью, он был достаточно просторным, комнат хватило на всех. Так что я не слишком беспокоился, что мог кого-то разбудить, когда возвращался домой. Судя по всему, после вчерашних утренних событий все спали крепким сном. Утром сидели с мамой и сестрами в садовой беседке. Мы завтракали. На столе стоял чайник с ароматным чаем, свежий хлеб и масло. Я съел большую порцию омлета с зеленью и кусок копченой ветчины. Сейчас с удовольствием пил чай с малиновым вареньем. Этот был вкус из детства. Тогда мама заваривала чай со слоном на пачке, а я опускал в него ложку с густым, ароматным лакомством. «Это же точно было, или у меня наваждение, как спалось?» – спросила женщина, глядя на меня. «Хорошо», – ответил я, хотя знал, что мама задает этот вопрос не просто так. Она слегка наклонила голову, взгляд стал более пристальным. «Я слышала, что ночью недалеко от Новгородска случился пожар», — сказала мама. Ее голос был тихим, но каждое слово звучало четко. Я поднял глаза и встретился с ней взглядом. Она знала, конечно, знала. В ее глазах читалась не только осведомленность, но и гордость. «Что там сгорело?» — поинтересовался я. «Баня с нашими слугами», чеканя каждое слово, произнесла она. «Да», — ответил я просто. «Там были те, кто предал наш род». Она кивнула, не выражая ни удивления, ни осуждения. «Для аристократа главное — авторитет», — сказала она, отхлебнув чай. «Если теряешь его, теряешь все». «Согласен», — кивнул я. «Отец преподал мне эту науку сполна». Мать улыбнулась, и в ее глазах мелькнуло что-то теплое. «Он был бы горд тобой», — сказала она. «Я почувствовал, как в груди разливается странное чувство, смесь облегчения и гордости. Но вместе с ним пришло и осознание ответственности. Теперь я был главой семьи, и мне предстояло сделать все, чтобы защитить ее. Мы восстановим все, что потеряли», — сказал я, глядя на мать. «Я обещаю». Она кивнула, и в ее глазах читалась уверенность. «Знаю», — ответила она. Завтрак продолжился в тишине, но это была не неловкая тишина, а спокойная, наполненная пониманием. Вскоре сестры ушли, оставив меня наедине с мамой. «Еще вчера я рассказал тебе свой план, ты готова следовать ему?» Мама вздохнула, ее глаза выражали сомнение. «Избавиться от пассивов, сократить траты», — повторила она. «Но как, для аристократов, особенно для меня и твоих сестер, это очень сложно. Что значит не покупать новые шляпки, не ходить на балы, именно это?» Ответил я твердо. «Мы должны быть разумными. А как тогда я выдам твоих сестер замуж?» — спросила она. Голос звучал почти отчаянно. «Балы, приемы, новые платья – это все часть нашей жизни. Без этого нас перестанут принимать в обществе. Мама, мы должны быть гибкими. Если не изменимся, потеряем все. Ты прав, но это так сложно». Задумался на мгновение, затем кивнул. Понимаю тебя, но есть и другие способы сократить расходы, не теряя при этом лицо. Например, спросила она, слегка наклонившись вперед. Во-первых, мы можем отказаться от лишних слуг, начал я. У нас их слишком много. Оставим только тех, кто действительно необходим. Но кто тогда будет обслуживать гостей? Возразила мама. Мы можем принимать меньше гостей, ответил я, или устраивать более скромные приемы. Вместо пышных балов, небольшие чаепития. Это даже может стать модным, если подать правильно. Мама задумалась, ее пальцы слегка постукивали по краю чашки. А что насчет платьев и шляпок? Спросила она. Мы можем нанять портного, чтобы перешить старые платья, предложил я. Но это же, начала мама, но я перебил ее. Сейчас это необходимо, но это временно, сказал я твердо. Мы должны показать, что наш род не сломлен, что мы можем адаптироваться и оставаться сильными. Мама вздохнула, но в ее глазах читалось понимание. Хорошо, сказала она, но как насчет образования для твоих сестер? Уроки музыки, танцев, языков, это все требует денег. Мы можем найти более доступных учителей, ответил я. Женщина кивнула, ее лицо становилось спокойнее. Ты прав, сказала она, мы должны быть гибкими, но это будет нелегко. Знаю, ответил я, но у нас нет другого выбора. Что еще ты предлагаешь сделать? Во-вторых, продолжил я, стараясь говорить максимально уверенно, через пару дней мы переедем в наше имение в колонии Новоархангельск. Мать подняла глаза, ее брови слегка сдвинулись. «В Новоархангельск?» – переспросила она, голос звучал сдержанно, но в нем читалось удивление. «Да, там сосредоточены основные активы нашей семьи, и я хочу быть ближе к ним, чтобы получать отчеты от управляющих чаще раза в месяц». Мать вздохнула, продолжая постукивать пальцами по краю чашки. «Но дом в Новоархангельске совершенно не приспособлен для жизни», сказала она чуть более резким голосом. Он больше напоминает жилище отшельника где-то в горах, чем усадьбу. Там даже нормальной мебели нет. Знаю, но это временное решение. Мы должны быть ближе к нашим активам, чтобы контролировать ситуацию. Мама посмотрела вдаль, она явно задумалась о чем-то. Твой отец и дед любили это место, продолжила она. Они ценили его именно за простоту и отсутствие помпезности, но мы никогда гостей там не принимали, там даже фарфора достойного нет. Мама, я взял ее за руку, но здесь, в гостевом доме нашей усадьбы, все это есть. И хорошая мебель, и дорогой декор, и посуда. Женщина задумчиво побарабанила кончиком пальца по чашке. Да, этим негодяям скрабелем и Остаковым не оставлю ни единой салфетки, заявила она наконец. Правильно, мама, невольно улыбнулся я, подмечая ее решимость. «Подожди, а как же твоя учеба в алхимической академии?» Вдруг спросила она настороженно. «Я решил бросить ее, не смей». Мама невольно повысила голос, ее глаза вспыхнули. «Тебе осталось учиться меньше 2 лет, к тому же на носу инициация в маги. Да и потом, куда ты собрался? Тебя не примут в магический институт без диплома академии». «Стоп, стоп», я поднял руки. «Я не собираюсь бросать учебу вообще. Я просто переведусь из академии в военно-морское училище в Новоархангельске». «Сын, зачем тебе это?» Мама смотрела на меня так, будто я говорил на другом языке. «Ты же ученый, какой из тебя вояка?» Она провела рукой по лицу, словно пыталась проснуться от кошмара. «Если по пунктам», — начал я, стараясь разложить все по полочкам, «учеба в центральной колонии слишком дорогая. Да, это отличный вуз, но он нам больше не по карману. К тому же, если я окажусь в военном училище рядом с границей империи, то смогу быстро поднять свой уровень магии. А ты же помнишь, чтобы получить доступ к нашему родовому хранилищу в имперском банке, мне нужно достичь 3-го уровня. В училище практика на фронтире, да и учителя по боевой магии отменные, не то что в моей академии. Я не понимаю, зачем военно-морской академии маги земли?» Спросила мать, ее голос звучал скептически. «Морской десант, Кирилл», удивленно произнесла она, закрыла глаза и посидела так несколько секунд. Потом продолжила, голос звучал мягко, но в нем читалась тревога. «Ты же хилый, умный, да, но хилый. Ты будешь изгоем среди однокурсников. Они все такие сильные, грубые, ты не впишешься». «Мама, это не так», сказал я, стараясь говорить спокойно. «Я не хилый, да, я не такой крепкий, как они, но у меня есть другие качества. Я умею думать, анализировать, находить решения. Это тоже сила. Но они не примут тебя», продолжала настаивать мама, ее голос стал более резким. Коллектив уже сложился. Ты придешь на четвертый курс, а там все свои. Никто тебя в компанию не возьмет. Мама, я не собираюсь искать их одобрения. Иду туда, чтобы учиться, чтобы стать сильнее. Если они не захотят принять меня, это их проблема. Но я боюсь за тебя, прошептала она. Ее глаза наполнились слезами. Ты же такой умный. Ты не привык к такой жизни. Мама, не переживай, я справлюсь. Я знаю, что делаю. В течение следующих 2 дней мы готовились к переезду в Новоархангельск. Слуги переносили вещи к экипажам, укладывали сундуки и корзины, которые по мере наполнения сразу же отправлялись в дорогу. Мама была в своей стихии. Она носилась по усадьбе как ураган, отдавая приказы слугам и садовникам. Ее глаза горели решимостью, а голос звучал так, будто она командовала армией. «Все, слышите, все!» — кричала она, указывая на клумбы с розами. «Выкопать и упаковать. Ни один куст не должен остаться». Садовники, потные и уставшие, переглядывались, но не смели ослушаться. Они аккуратно выкапывали розы, стараясь не повредить корни, и укладывали их в специальные ящики. И эти гвозди. Мама указала на старые ржавые гвозди, торчащие из сарая. «Они тоже поедут с нами. Мама, попытался я вмешаться, может, не стоит тащить все? Нет, мы заберем все». Она повернулась ко мне, ее глаза горели. «Все, что можно. В Новоархангельске мы сделаем чудо. Лучшее имение, красивейшее имение во всей колонии». Смотрел на нее, чувствуя, как в груди разливается смесь восхищения с удивлением. Кирилл такой свою мать точно не помнил, что уж говорить обо мне. На следующее утро все было готово к отъезду. «Где Варя?» – спросил я, оглядываясь вокруг. Мама присела на крыльцо гостевого дома, ее лицо было бледным, а в руках она держала письмо. Она протянула мне бумагу. «Она сбежала», – сказала мама. Ее голос звучал сдержанно, но в нем читалась боль. Взял письмо, быстро пробежал глазами. Варвара писала, что не готова идти ради семьи на лишения. Она не хочет переезжать, не хочет менять хороших столичных учителей на провинциальный сброд, который не готов достойно преподавать ни музыку, ни танцы, и уж тем более о каком учителе по земляной магии можно говорить в водном секторе. Поэтому Варя решила, что будет гостить у тети Софии, двоюродной сестры матери, на большой земле. «Я догоню ее», — сказал я, сжимая письмо в руках. «Нет, пусть остается. Прошу тебя», — мама схватила меня за руку. «Я похлопочу, чтобы сестра София присмотрела за ней. К тому же, у нее там больше шансов найти достойную пару. Ей уже 19, времени на это осталось не так уж много». Хотел вначале возразить, но потом подумал, что это и правда хороший выход. «Напиши тете, что мы выделим для Вари пансион, чтобы она ни в чем не нуждалась. Она сделала свой выбор. Мы должны уважать его». Мама посмотрела мне в глаза и улыбнулась. Потом встала и подошла к младшей сестре, Тасе, обняла ее. «А ты, дорогая, не бросишь маму?» — спросила она. Голос звучал почти шутливо, но в нем читалась тревога. «Нет, мама», — ответила Тася, обнимая ее в ответ. «Я останусь с тобой». Глава 4. 2 суток мы провели в карете, перемещаясь внутри колонии. Точка. Дорога была долгой и утомительной, но я старался не показывать свою усталость. Мама сидела напротив меня, ее лицо было задумчивым, а младшая сестра Тася спала, укрывшись пледом. Чтобы не терять время зря, я всю дорогу читал. Поэтому пришлось заехать в городской книжный магазин, но оно того стоило. Купил книгу про огнестрельное оружие. И тут я был, мягко сказать, удивлен. Да, Кирилл много знал о теории магии и хорошо разбирался еще и в сопутствующих дисциплинах. Но были области, в которых он полный ноль. Вот одну из них мне и предстояло подтянуть за эту поездку. Сначала заинтересовался, зачем в мире, где есть магия, вообще нужен огнестрел. Но, как оказалось, я мог ответить на этот вопрос сам, не покупая книг. Хватило памяти прошлого владельца тела и собственного жизненного опыта. Все просто. Огнестрел – это быстро, эффективно и не требует магической энергии. Пуля летит быстрее, чем любое заклинание, а главное, магов в империи не так много, как хотелось бы. Их просто не хватает для выполнения всех задач, которые стоят перед армией. Но самым удивительным для меня стало то, что помимо обычных пушек и ружей здесь существовал еще и магический огнестрел. Это оружие могло легко уравнять шансы мага и обычного бойца. В общем, в этом вопросе мне еще предстояло разобраться. Но я был уверен, что в военном училище все подробно объяснят, да и практики там будет предостаточно. За время дороги мы должны были пересечь 3 колонии, 3 отдельных мира, соединенных друг с другом стационарными телепортами. Они же соединены крупными трактами. Дорога, по которой мы ехали, была просто идеальной, ровная, без единой колдобины или выбоины. Ее сделали маги Земли, служившие в дорожном департаменте. Это было восхитительно, казалось, будто сама природа подчинилась их воле, превратив грубый грунт в гладкое, почти зеркальное покрытие. Вот почему в моем мире не было такой магии. Через каждые 10 километров встречались добротные гостиницы. Это были не просто постоялые дворы, а настоящие оазисы для уставших путников. Каждая построена с размахом. Крепкие стены из тесаного камня, широкие окна с резными ставнями и уютные внутренние дворики, где можно отдохнуть. За время пути нам еще не раз придется остановиться в гостинице. Из воспоминаний Кирилла я знал, что они однотипные, только чем дальше от центральной колонии, тем больше расстояние от одной до другой. Проехав несколько часов, мы остановились в одной из таких гостиниц, чтобы перекусить и сменить лошадей. В ней было уютно и атмосферно, словно внутри замка. Почему замка? Потому что ты себя ощущал в полной безопасности. Когда в колониях случались прорывы монстров из внешних миров, надо было спешить к ближайшему такому убежищу. Хотя Кириллу ни разу не приходилось такого испытывать. Поехали дальше спокойно и безмятежно. Но я не понимал, что это за бред. На дворе конец 19 века, а я как в каком-то 17-м трясусь в уже ненавистной мне карете. Где железные дороги? По воспоминаниям Кирилла, поезда есть, но используются только на большой земле. Почему их не привозят в колонии? Было бы так хорошо сидеть в комфортном вагоне, пить чай, читать и любоваться пейзажем за окном. А что здесь? Дорога, конечно, ровная, маги земли постарались, но все равно. Лошади устают, их нужно менять, кормить, поить. Каждые 10 километров остановка, гостиница, снова в путь. Сколько времени мы теряем? Поезд едет как минимум в 5 раз быстрее, а еще он может ехать ночью. Я вздохнул, глядя на маму и Тасю. Они, казалось, не разделяли моего раздражения. Мама спокойно читала книгу, а сестра дремала. Ладно, хоть дорога ровная, но все равно, поезда куда удобнее. А машины? И стоило мне только об этом подумать, как нас обогнала одна. Через 5 минут еще одна и еще. Они ехали не слишком быстро, километров 30 в час, но для нас, плетущихся на лошадях, это казалось хорошей скоростью. Продолжал смотреть в окно, но мысли мои унеслись далеко вперед. Я вспомнил, что в гараже дома в Новоархангельске у отца была машина. Когда приеду, обязательно освою управление, иначе от этих лошадей я точно сбрендю. Мысль о том, что их нужно кормить, ухаживать, запрягать и распрягать, вызывала у меня раздражение. А так запрыгнул в автомобиль, завел и сразу поехал. Никаких остановок, никакой возни с сеном и овсом. «Мама», — обратился я, — «а ты не против, если я заберу себе папину машину? Мне она не нужна», — никогда не понимала, зачем он ее купил. Шумная, вонючая, а еще эту легковоспламеняющуюся жидкость в нее заливать постоянно. Мама недовольно поморщилась и вновь уставилась в книгу. «Вот и замечательно», — сказал я, вновь погружаясь в изучение книги по огнестрелу. На третье утро увидел его, первый в моей жизни портал в другой мир. Это было впечатляющее зрелище. 2 массивных каменных столба, украшенных светящимися рунами, между которыми пульсировал портал. Он был похож на зеркальную поверхность, которая то и дело мерцала, словно живая, переливаясь разными красками. «Мы въезжаем прямо на повозках?» – спросил я у кучера, не скрывая удивления. «Да, ваша милость», – ответил он, улыбаясь. «Мы въехали в портал». В тот же миг тело как будто покрылось мурашками. Легкие покалывания, и мир вокруг изменился. Все произошло мгновенно. 1 секунда, и мы оказались в другой колонии, а именно в Павловске. Воздух стал теплее, влажнее, в нем чувствовался соленый привкус моря. Я выглянул из окна кареты и не мог вначале поверить своим глазам. По обочинам дороги росли пальмы и бамбук, а вдалеке виднелось море. Климат здесь был совершенно другим, субтропическим. Ёлы-палы, прошептал я, не в силах сдержать удивление. «Что случилось, сынок?» – спросила мама, отрывая взор от книги. «Ничего», – махнул я рукой, не обращая внимания. Дорога в этой колонии ничем не отличалась от предыдущей, ровной, ухоженной, с добротными одинаковыми гостиницами. Единственное, что изменилось, Пейзаж. Мы ехали по Павловску 6 дней. На 7-й остановились погостить у дальней родственницы мамы. Это была одинокая пожилая женщина с добрыми глазами. Жила она в небольшой усадьбе, стоящей на берегу моря. Она встретила нас радушно. Двое слуг бегали вокруг, словно мы представители королевской семьи. Хозяйка приказала накрыть стол, а сама, не прекращая, рассказывала истории о своей жизни в колонии. Честно говоря, ничего интересного в этом не было, если бы не ее питомец, Друнд, обитающий на заднем дворе.